Глава 24. Синяя яма. Итак, вопрос дня. Как моя приставочка оказалась на судне и кто воришка? На ребят-музыкантов не думаю. Тут прав Александр Сергеевич. Гений и злодейство – две вещи несовместные. В этом лично я железно убежден. Из вора хорошего музыканта не получится. Весь наш отечественный шансон тому в пример. А музыкант не годится для воровского дела. Не под то заточен. Значит, педальку им кто-то подогнал. И, думаю, не за красивые глазки. Как же тесен мир. Утихнет буча с пистолетом, загляну к коллегам. Начнем параллельное расследование. А сейчас я был в гостях у Аниськина. Добротная двушка в старинном двухэтажном особнячке, расположенном в самом центре главного городского холма. Места, которые в начале следующего тысячелетия станут невероятно престижными. А сейчас довольно унылое зрелище постепенно рассыпающихся от старости чудесных домиков послевоенной постройки. Хоть этим зданиям сейчас не больше 40, но уж больно агрессивная в нашем замечательном городе климатическая среда. Ветра, сырость и резкие перепады температур, а еще едкая морская соль, так или иначе попадающая на беззащитные стены из известняка и ракушечника. Все сыплется, аж жалко. Непривычно высокие потолки в квартире. Это первое, что бросается в глаза после родной хрущевки. Второе. Давненько здесь не было ремонта. Впору уже о капитальном подумать. В целом чистенько, конечно, но неуютно. Как будто тут давно никто не живет. А Аниськин? Он призрак, что ли? У одной из стен я замер в недоумении. Это еще что за кракозябра? Что за прибор? Где-то на двухметровой высоте, на стенке, тихо потрескивал странный выпуклый треугольник, развернутый углом вниз. У каждой вершины по палочке параллельно стене. Узкие черные пластинки из жести, одним концом прикрепленные к коробке по углам. Та, что внизу, равномерно вращается по окружности. Две сверху произвольно торчат в разные стороны. Трещат, надо думать, шестеренки и звездочки внутри, посредством которых и крутится нижняя палочка. Ровненько так крутится, уверенно. Я недоуменно посмотрел на Аниськина. «А, это...» Он как-то застенчиво пожал плечами. «Это Машка придумала. Понял, что?» «Не понял». Заверил я его искренно. Даже и близко не догадываюсь. Часы. Ну, все равно не понял. Снизу крутится секундная стрелка. Слева часовая, справа минутная. В обычных часах они все из одного центра, а Машка разнесла их по углам. Три будильника раскурочила для этого, а мама помогала. А как время определять-то? Циферблата же нет. А так и определять, на глаз. Тут просто навык нужен и привычка. Машка всегда хохотала, когда я промахивался, а сама так с полувзгляда. Немножко странновато это. Зато оригинально. Художественная фантазия, как она говорила. Это называется инсталляция. Где называется? В будущем? Ну да, там. Часовая в районе часа, ага. Минутная 20 минут второго. Вот видишь, не так уж и сложно. И отвернулся, растирая пальцем угол глаза. Соринка, наверное. Дочка у него маленький гений была. Надо же додуматься до такого. И исполнить. Тут золотые руки нужны. Маленький мертвый гений. Царство ей небесное. Не повезло ей жить на этой земле бок о бок с гнусными упырями, зарабатывающими деньги на человеческих слабостях и пороках. Всем нам не повезло. Послушай, Аниськин, сейчас я был серьезен, как никогда. А что ты сделаешь, когда найдешь этого трафарета? Он очень выразительно на меня посмотрел. Долго. Я вздохнул и отвел взгляд. Видимо, вопрос был риторическим. Знаешь что, вот после этого, после этих часов, как же тебе сказать-то? У меня что-то бушевало внутри и соленым комком подкатывало к горлу. Короче, рассчитывай на меня во всем. То есть абсолютно, в любое время. Да понял я, понял. Бросил он сухо, снова отворачиваясь. «Спасибо. Что там твой наркоша возится? Жрать уже охота». Сашка План вызвался пожарить яичницу с салом, как его в деревне учили, с луком, помидорами и чесноком. Теперь гремел посудой где-то на кухне. На удивление у бомжеватого Аниськина в холодильнике оказались все заказанные Сашкой ингредиенты. Его быт вообще оставлял ощущение добротности, правда, слегка косолапой, мужиковатой, без шарма женской изюминки. Впрочем, откуда ей здесь взяться? Вышли на балкон, Аниськину покурить приспичило. А вот это красиво! Шикарный вид на одесскую балку, обезглавленный, хоть и любовно выкрашенный белой известкой Покровский собор, высокие окна моей бывшей школы за его вычурными стенами, вдали на холме одинокая девятиэтажка первой городской больницы, серая и мрачная. Правее – башня с колоннами ее главного старого корпуса. Видны мачты стадиона «Чайка». Самый лучший вид на футбольное поле – из окон больничной девятиэтажки. Когда она строилась, даже на стадион ходить было не обязательно. Не только мы, пацаны, многие взрослые мужики табором раскидывались на строящиеся крыши, дабы с высоты птичьего полета полюбоваться на футбольные баталии под пивко. За стадионом гостиница «Крым», с которой меня многое связывает. Даже виден уголок моего дома на Бауманской. Наша пятиэтажная хрущевка расположена так, что ее видно практически отовсюду. Даже с северной стороны, где проживают Вовка с Ромиком. Встают такие по утрам, берут бинокль и выглядывают, откушал ли кофе их друг или нежится еще в постельке. «Здорово у тебя», — восхищенно сказал я. «Жил бы тут на балконе». Аниськин отмахнулся. «Все вспомнил, что вчера было?» «Ага. Давай, рассказывай». Стал рассказывать. С третьего раза, но все же Сашка затащил нас на кухню, где с аппетитом слопали его деревенскую яичницу. Неплохо она у него получилась. Маловато, правда. Просто яйца все закончились в доме. Тогда хлебнули чайку с баранками, молча. Затем уселись в комнате, мы на кресло, Сашка за письменный стол, и продолжили внимательно слушать мои мемуары, прерываемые время от времени глупыми вопросами Аниськина. «Когда шел по кораблю от Вахтиного до Кока, видел кого-нибудь еще?» «Не по кораблю, а по судну», — проворчал я. «В коридоре кто-то мельтешил, метрах в 10 сбоку у главного трапа. Краем глаза движение заметил, но когда повернулся, никого уже не было. Из команды кто-то пробегал, видимо». «Не надо догадок. То, что, видимо, я и сам додумаю, без дилетантов». «Фу ты, ну ты!» «А в зале через окна, что в сторону полубака?» Я мстительно посмотрел на Аниськина, уверенный, что термин «полубак» ему мало знаком. «Видны были еще фигуры на открытом мостике спиной к нам, тоже в серой форме, матросики». «Долго там стояли?» «Вроде да. В конце разговора я даже не посмотрел. Я за барменом следил, за его эмоциональными передергиваниями в пространстве. Не нравился ему очень разговор наш, гадалки не ходи». «Да, да, ты рассказывал уже». Аниськин задумался. «А пистолет пьяный был?» Вдруг легкомысленно встрял в разговор Сашка, что-то рисуя за письменным столом карандашом на клочке бумаги. «Просто пьяные, ведь они более неадекватные, ведь так же?» «Кто-кто был пьяный?» Нахмурился Аниськин. «Да пистолет же!» — дернул плечом Сашка, не отрываясь от своей мазни. «Я ж говорил!» Мы медленно развернулись в его сторону. Потом также медленно повернулись и посмотрели друг на друга. Не сговариваясь, дружно встали, подошли к столу, где сидевший к нам спиной Шурик ни о чем таком плохом даже и не подозревал. Деловито ухватили Сашку под локти и чуть ли не в воздухе потащили к дивану. «Эй-эй, вы чего? Чего вы хватаетесь? Ай, да больно же!» Не церемонясь особо, плюхнули его на сиденье и сели рядом по бокам, придерживая каждый со своей стороны его за плечи. А потом снова, не сговариваясь, почти синхронно, тряхнули его так, что у Сашки голова дернулась с риском перелома шейных позвонков. «Ты откуда его кличку знаешь, человек дорогой?» Прошелестел еле слышно Аниськин и зловеще, и задушевно одновременно. «Студент этого бармена ни разу пистолетом не называл. Поверь, я бы запомнил. Да что вы, чего трясете-то? Знаю и это, он сам мне называл свою кличку, как познакомились. Сурик, посмотри на меня. Я еще раз легонько потряс его за плечо. Ты сам слышишь, чего говоришь? Знакомятся два чувака на дискотеке типа «Привет, я план», а другой «Очень приятно, а я пистолет, будем знакомы». Ты что тут всех за дебилов держишь? «Нет, нет, не держу. Наверное, не сразу при знакомстве. Потом сказал». «Слушай», — я начинал заводиться, — «этот барменчик, упокой Всевышний его черную душу, когда свое погоняло слышал, рвотный эффект испытывал. Не нравилось оно ему очень. Это я сразу заметил. А тебе он так сразу взял его и выложил? Представь, что твоя кликуха чмо. Ты всем своим новым знакомым будешь хвастаться. А знаешь, ведь я чмо. Круто, правда?» «Круто? Где круто?» «В башке твоей круто!» «Постой, студент, не гони лошадей!» «Слышь, как там тебя? Саша, ты не журись! Все нормально будет! Врать только не надо взрослым людям! Говори спокойно и честно! Тебе кто кличку этого жмурика называл? Какие-то ваши общие знакомые, да?» «Ну, я сейчас уже и не помню точно! Может, и были у нас эти общие... Хотя, вы знаете, вряд ли. Мы ж познакомились, когда... Да, где-то среди недели на дискотеке. А, ему кто-то там крикнул из толпы, мол, давай, пистолет, наливай. Ну, чего ты трясешь-то меня? Потому что ты пургу гонишь. Когда это к бармену стали по кличке обращаться? Знакомый его, наверное, или даже друг близкий. Вот они и друг другу. Что же он изворачивается-то? Главное, врет нагло, как сивый мерин. Без фантазии и интеллекта, что называется. Тот случай, когда брехун знает, что раскрыт, но продолжает упорно гнуть свою линию, вопреки логике и здравому смыслу. Не желают они слушать никаких аргументов и доказательств. Люминий значит люминий. И тут я неожиданно вспомнил. Был, будет, у меня один знакомый пропойца, который говорил мечтательно, всосав пол-литра кислого: «Никогда, Витек, не верь нам, пьяницам, потому как непьющему человеку нашего брата ну никак не понять. У нас, понимаешь ли, другая мораль, принципы и логика. За стакан синего я могу подробно рассказать тебе, о чем говорила царица Савская с Гришкой-самозванцем на китайской границе у Халхин-Гола, в деталях и лицах. Но ты все равно мне не верь. Поверь, правду говорю». Как ни прискорбно, но эта синяя философия много-много раз подтверждалась мною на практике. И касалось это не только обитателей синей ямы. По точно таким же правилам жили и... Я рывком задрал Сашке водолазку на правой руке, чисто, на левой. На локтевом сгибе отчетливо виднелись красно-черные точки. Свежие следы от инъекций, сделанных совсем недавно, количеством в две штуки. «Ах ты ж...»